Каульбарс выслал в Стокгольм две фотографии штуцера и сургучный слепок с одной пули, при нем сохранившейся. Пулю эту сравнили с отверстиями в черепе, и оказалось, что они ни по наружному очертанию, ни по величине вовсе ей не соответствовали. Кроме того, оказалось, что входное отверстие в черепе расположено несколько выше выходного, то есть король был поражен снарядом, летевшим по нисходящей траектории, а, следовательно, пулей, выпущенной врагом из крепости. Но король находился вне досягаемости ружейного огня. Карабин Каульбарса, из которого якобы был убит Карл, принадлежит к типу кремневых нарезных штуцеров XVII века. Короткий, снаружи граненый и очень толстый ствол небольшого калибра, внутри содержит прямые и довольно частые нарезы. На наружных гранях ствола выгравированы следующие надписи. Андреас де Худович, Герман Врангель, Велестфер, 1669. Было высказано предположение, что нижняя надпись — имя оружейного мастера, делавшего штуцер, а верхняя — одного из владельцев до перехода штуцера в руки барона Иоганна Фридриха Каульбарса, предка Николая. Ниже следуют выгравированные имена лиц, составлявших ближайшую свиту короля Карла XII под Фридрихсгалем. Сведения, сообщенные Каульбарсом, заставили шведских криминалистов провести новое расследование. В 1917 году повторно был вскрыт саркофаг, и за дело взялась авторитетная комиссия, составленная из историков и криминалистов. Были произведены опытные выстрелы по манекену, замерены углы, рассчитана баллистика, а результаты тщательно обработаны и опубликованы. Но к окончательному выводу комиссия прийти не смогла. Экспертиза показала, что, находясь в траншее, Карл XII из-за большой дистанции практически был неуязвим для ружейного огня со стен Фридрихсгаля. А вот для засады условия были идеальные. Когда Карл появился в изломе траншеи и, высунувшись из-за бруствера, смотрел на стены крепости, он был прекрасно виден на фоне белого снега. Произвести прицельный выстрел по такой мишени не составляло особого труда. Стрелял превосходный снайпер, пуля попала точно в висок. Стрелявший находился сзади под углом 12-15 градусов, немного возвышаясь, что определяется по входному и выходному отверстиям в черепе Карла. Последнее обстоятельство говорит о том, что позиция была выбрана не случайно. Услышав звук выстрела, сопровождавшие Карла люди невольно обратили свой взгляд в сторону противника, к стенам Фридрихсгаля. А стрелок тем временем скрылся. Кто же стрелял в шведского короля? Недавно была высказана романтическая гипотеза о том, что имя убийцы якобы выгравировано на стволе штуцера в числе других фамилий — Андреас Гудович, который якобы являлся сербом по имени Адрий Гудович. А у сербов якобы имелись особые причины для убийства шведского короля. Он имел сербское происхождение и находился на службе у польского короля Августа. В 1719 году он из рук его получил диплом, подтверждающий, кроме сербского, и его польское графское достоинство за особые заслуги. В этом же году он уехал в Россию, поступив на службу в русскую армию офицером, где у него родился сын Василий Гудович, 1719-1764. Но и далее эта фамилия не затерялась среди российских дворянских родов. И так далее, и тому подобное. Судя по этому пассажу, под неведомым сербом по имени Андрия, а не Андрей, такого имени в Сербии нет, Гудович, очевидно, имеется в виду Андрей Павлович Гудович, который в начале XVIII века вместе с братом Степаном переселился в Малороссию и служил в украинских казачьих полках. У него действительно был сын Василий Гудович, умер в 1764 году, генеральный подскарбий Малороссии. Внук Василия Иван, фельдмаршал русской армии, в 1797 году был пожалован в графское достоинство Российской империи. О том, что якобы кто-то из Гудовичей в 1719 году получил от польского короля Августа диплом, подтверждающий кроме сербского и его польское графское достоинство, в анналах истории до сих пор сведений не было. Что же касается сербского происхождения Гудовичей, то о нем тоже до сих пор ничего не было известно. Гудовичи — старинный польский дворянский род. Родоначальник Станислав Шляхтич Герба Одрованш в 1567 году получил грамоту короля на имение Гудайце, отчего произошла фамилия Гудович. Его прямым потомком, правнуком, происходившим от младшего сына Станислава Ивана, и являлся Андрей Павлович Гудович. Впрочем, был и еще один Андрей Гудович, внук Гудовича, друг и ближайший соратник императора Петра III. В 1762 году он был послан в Курляндию для подготовки избрания курляндским герцогом дяди императора, принца Георга Голштинского. Не тогда ли появилось его имя на пресловутом штуцере Каульбарса? И вообще, каково происхождение штуцера Каульбарса? Какова его история? Насколько он аутентичен? Действительно ли из него был убит король Карл, ведь экспертиза вроде бы этого не подтвердила? У короля Карла было много врагов, и без всяких мифических сербов. Давно обсуждаются версии о том, что короля могли убить английские агенты или шведы, оппозиционеры, сторонники принца Гессенского. Скорее всего, второе, ведь после гибели Карла Гессенская партия одержала верх во внутриполитической борьбе, и на престол взошла ставленница гессенцев Ульрика Элеонора. Официального расследования гибели Карла не было. Народу Швеции объявили, что их король убит ядром, а отсутствие левого глаза и огромная рана на голове не вызывали больших сомнений в этом.